Алло. Алло, привет. О, я по тебе соскучился. Здорово. Здорово, как у Ты тебя что давно делишки? не... Ты что Я? давно не звонил? Так ты Что трубку не было-то? брал, Заболел, что ли? извините. Горлышко Я? болело. Ну да, горлышко болело. Слушай, хотел спросить А, тебя, ты как не, насчет подожди. Я армии? перепутал. Тебя, наверное, хуёв в рот напихали, и ты не мог разговаривать, да? Как твоей жене, что ли? Нет, слушай, вопрос такой, ты как насчет армии-то, не? Там не хочешь в армию сходить? Ох, вообще отлично шутишь. Я вообще-то был в армии. Был уже, да? Ну слушай, смотри, Ну. можно еще, не хочешь еще разочек? Ох, какой ты шутник прям. Да нет, слушай, Я вот смотри. как вот, я не понимаю, ты как разговариваешь? Вот смотри, каждый раз, когда я с тобой разговариваю, у тебя такое чувство, у тебя хуёв в тачку во рту, блядь, а ты бормочешь что-то, тебя даже не слышно. Слэ, тачка? Ну Чё? ничего себе, Говорю, слэ, в тачку тачка? у тебя во рту, блядь, тебя даже не А, слышно. ну, я и говорю, а чё не этот, не Чё? вагон? Говоришь, хуёв в тачку у тебя во рту, да? Не, Не говорю, согласен, чё не что ли? вагон? Не-не-не, я не соглашаюсь с тобой. Чё? Не, чё? Я тебя не понимаю, в натуре, блядь. Ну ты дурачок, что ли? Ну ладно, не суть. Слушай, смотри, а сколько к тебе вообще всего вместе взятого приезжали? Такое интервью небольшое. Что, что, что? Ну смотри, сколько к тебе проституток приезжало? Ну просто вот скажи это интервью небольшое. Ко мне не поверишь, никто не приезжал. Да ладно тебе врать, я же знаю, что приезжали. Спорим. На что? На что? Ну, давай выбирай, Давай на что на спорим. машину спорим. На чью, на твою? Да, ну давай на мою. А если нет, то ты мне новую покупаешь. Только у тебя нет машины, что ты выебываешься тут? Чего, блядь? У меня У нет тебя ж... машин? Ну да. Вот ты клоун, блядь. Слушай, а ты Иван или Денис? А, ты как думаешь, ты догадайся 3 раз? Ну не знаю, у вас голоса такие латентные, у обоих одинаковые прям. Ух, ебать, какой, блядь. Ну ты догадайся, давай поиграем. Давай поиграем. В отгадайку, да, поиграем? Чё? Чё ты сказал? В Хуй отгадайку тебе в рот поиграем? запихать. Не, хуй в рот запихать своей жене или там девушке, хуй знает кому. Это. Ху-ху-ху-ху. Да. Клоун, блядь. Ты Иван, да? Я угадал? Нет. Значит, ты Денис. Я выиграл. Нет, блядь, ты не угадал что-то. Как я не угадал? Да не пизди это уж мне. А ты что, телефон, что ли, свой с симкой продал кому-то? Это. Слушай, а можешь сейчас, короче, фразу сказать одну? Какую тебе правду сказать? Ну, во-первых, ответь на вопрос, почему ты такой агрессивный? А, агрессивный? Ну А да. потому что, не знаю, мне смешно над тобой, долбоёб, издеваться, блядь. А, ты надо мной издеваешься, да? Да мне как-то похуй. Вот ты что-то делаешь, мне вообще это допиздно, на меня это никак Так не вот. влияет. Ну, слушай, а ты себя слышал, нет, хоть раз в интернете? Нет, ни разу даже не пытался. Ну-ка, в общем, слушай, можешь сейчас такую фразу сказать? Тебя просто, знаешь, подписчики, ну, как-то ждут очень сильно, что ли. Ну, любят тебя все, в общем. Это, давай еще пару, что ты там еще расскажешь, что у тебя еще нового в жизни произошло? Какой ты клоун, прям просто, блядь, не пойму, блядь. При чем здесь клоун? Клоун, у которого нос красный, там такой, ну, не знаю, шутит постоянно. А я у тебя Прям, вопросы знаешь, я задаю бы тебе с просто. удовольствием нос красный сделал. Да? Ты бы напоил меня? Чё? Ты бы меня напоил? Я плохо, опять слышно, у тебя хуёв в тачку, а ты что ли? Ты попробуй телефон из жопы к уху прислонить, а то у тебя, видимо, он в жопе, и эхо, да, там? Ха-ха-ха, очень смешно. Смешно. Слушай, ну просто Блядь. я журналист «Комсомольской правды», и вот мне интересна твоя Ты жизнь. помнишь, ты пытаешься что-то доказать? Вот ты что пытаешься доказать? Я пытаюсь доказать, я тебе пытаюсь вопросы задать, а ты мне что-то доказываешь как раз. Блядь, а мне что, нахрен твой вопрос отвечать? Ты мне кто, ёпта, блядь? Ты чмо ебаное? Я? Нет, я твой отец. Клоун ебаный. Не ты клоун. Клоуны в цирке, а я не в цирке. А ты, а я где, блядь? Я вот когда разговариваю с тобой по телефону, у меня такое чувство, как ты в цирке находишься, блядь. Как у тебя такое? Может быть, просто ты в цирке находишься, как бы ты в клетке, да, сидишь? Долбоёб ебаный, блядь. А я твой дрессировщик, я тебя дрессирую иногда. Ах-ха-ха-ха-ха, как смешно, ебать. Ну, вполне смешно. Слушай, а А, хочешь пиццу сегодня? Какую ты бля, я не пиццу пойму, хочешь? блядь, там Давай. что, друг, что ли? Тебя, Где блядь, друг? не жали, что ли, блядь, я не пойму, блядь. Ты такой хуйней Меня? занимаешься. Стой, погоди, а при чем Ты, друг и кстати, что-то унижали? давно не звонил, ты что, деньги кончились, что ли? Да нет, деньги-то были. Ну, просто, понимаешь, как-то... Ну, я хотел по тебе соскучиться, чтобы потом позвонить, А, понимаешь? соскучился вполне. Да ты ебан какой-то в натуре, блядь. Ты Я... недоразвитый дебил конченый. Почему? Обоснуй. Почему? Потому что ты нормальный, ты считаешь, нормально делаешь, что звонишь. Сколько раз? А, ну почти 3 часа ночи и звонишь, блядь, людям. Ну, у тебя телевизор орёт, значит, ты не спишь. Ничего. А вот представь бы, я спал, ты нормальный был бы? Ну, мне похер. Я-то не сплю. А, тебе похер? Ну, да. Бля, дай мне хоть номер, я тоже буду звонить, когда мне будет скучно. А то мне на туре как-то скучно будет, ты не звонил, я даже ни с кем записываю, был. Записываю. Правда, давай, давай. Записывай. 901? Подожди. А ты где сидишь-то? В смысле, где сижу? Ну, в каком городе-то? В бункере. А, ты в бункере, понял? На самом деле я на воле, как бы. Ну, не на воле, точнее, я зэк, я сижу, как бы. Ты сидишь? А где сидишь-то? Да. Янгеля, академика, улица. Ух, шутник, блин. Дом 6А, квартира 15. 901, что там дальше? 904. 904. 36, 11, да? 11, да. Ну, хочешь, перезвони сейчас. Ты мне? Нет. Ну, нет, ты мне хочешь перезвонить? Ну, проверишь номер там. Не, давай ты мне лучше перезвони, чтобы у меня номер хотя бы определился. А ты мне звонишь там со скайпа, блядь, как ты... Так ты мне звони на тот номер, я тебе свой номер дал. У меня, понимаешь, телефон спутниковый, он мне не определяется на чужих. Бла-бла-бла. Ой, а можешь еще раз так сделать, только подольше? Чего? Чего сделать? Еще раз можешь так бла-бла-бла сказать, только подольше? Зачем? Ну, просто мне понравилось. Ты так делаешь, это как будто ты клоун. Ты мне кто, что ли, ты что не делал, блядь? Мне я вообще тебя... Люк, я твой отец. Ох, как ты смешно пошутил. Ну да, а ты почему не смеешься, если тебе смешно? Почему не смеяться, дорогой? Так тебе ж смешно. Слушай, а вот, например, что бы ты хотел сказать 10-тысячной аудитории? Мне вообще похуй на нее. Ты где находишься-то хоть? В Ростовской области, в Краснодарском крае. Где? А, то есть ты меня уже вычислил, да? Ну, скажи мне, где? Ну, в Москве. Блядь, ты пиздец, знаешь, кому будешь? Матери своей, которая, блядь, в рот ее ебали 10, не знаю, чурок каких-то, блядь, ебаных. Да? Это как с твоей было? Ох, очень смешно, блядь. Ну, не смешно. Смотри, я совершенно адекватно с тобой разговариваю, нет, а смотри, ты вот... блядь. Ну. Как я говорю, ты мне говоришь, это как все время, как у меня было. Скорее всего, это как у тебя постоянно было, бля. Как? Подожди, как? Как, я, бля? Я когда-то говорил, что твою мамку ебали? Секундочку. Нет, ты говорил, что твою ебали. Не может быть такого. Не может быть такого. Ух, да, конечно, не может быть. Слушай, а вот твоя девушка рядом с тобой сейчас? Представь себе, да. Да? Слушай, да. Спроси, она не хочет там маску себе такую резиновую, знаешь, я могу в секс-шопе вам заказать. Ох, вообще клоун. Отлично шутишь. Ну, она будет на клоуна похожа, кстати. И ты вот сможешь ее побить и скажешь, как будто меня, ну, побил. Ты же называешь меня клоуном. Ты вообще шутишь, просто отлично, блядь. Ну просто ты что-то не смеешься совсем, не знаю. Почему. Блядь, потому что ты шутишь неудачно, у тебя шутки какие-то хуёвые. Да? Ну, возможно, просто, я не знаю, просто недоразвит как-то. А, вообще ты классный. Слушай, а знаешь что-то? Я, короче, к гадалке ходил вот недавно. Она, короче, вас прокляла. А-а-а. Да. Че ж у меня такого плохого ничего не случилось? Да, ну смотри, а то сейчас плита обвалится. Давай, я тебе сейчас перезвоню, а то что-то я не могу разговаривать. Ну давай, перезвони. Давай. Алло. Здорово. Ну да, привет. Ну, Вань, ну перезванивай давай. Алло, привет. Алло. Привет. Привет. А ты сегодня сможешь приехать? А куда? Улица Академика Янгеля. Угу, понятно. А за сколько? Ну, сколько нужно? Или во сколько? На сколько по времени вы хотите увидеть? А, ну, часика на 3. Или ночь можно прям. Ага, понятно. Ну, слышь. А? Сексуальные зрители. Ну да, ну им желательно на ночь, конечно. Понятно. Ну тогда это театр ваш. И скажите, как вас зовут? Меня зовут Иван. Ваня, очень приятно. Угу. Так, сейчас одну секунду. У меня очень красивое имя. Угу. Очень. Сам возбуждаюсь от своего да? имени. Понятно. Академик Янгеля. Метро или улица? Ну, это и метро, и улица, как бы, получается. Улица. Академик Янгеля. Дом 6А. 6А. Угу. Квартира 17. Квартира 17? Угу. Понятненько. Какой подъезд? А там одноподъездный дом. А, понятненько. Иван, такой вопрос. Вы один? Ну да. Ну, цена устраивает? А, цена устраивает. У меня просто еще хомячок живет, но надеюсь, он не помешает же. Ну, хомячок нет, конечно. Хорошо. Ну что, Иван, сейчас я вызову так такси. Как сяду в такси, я вам позвоню, хорошо? Вам а вот еще такой вопрос. У вас домашний телефон есть? Да-да-да, записывайте. Будьте так добры, дайте. 901? Угу. 901-904? Угу. 3611? 36-11. Да, ну как бы прямой номер, там тоже с восьмеркой набирать его надо. Вот. 8-901, ну и так далее. Вот. Странный какой-то номер. Когда ну, прямой номер. Звонит на этот номер телефона? Да, на 901 вот который. Ну, который я дал. А, звонит на него. Хорошо, ладненько. Все, хорошо. Ну, спасибо. До встречи. Как в такси я вам позвоню. Хорошо. Здравствуйте. Не разбейся, Шмара. Алло. Алло, да. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот вас беспокоит вот это, сосед ваш сверху. Ага. Вы телевизор приглушите немножко. Ага. Что? Угу. Хуй во чё? Привет, слушай, Ванёк, ну чё ты трубку-то бросаешь? Вань. Ну, Вань. Алло. Ну, поговори. Алло. Алло. Вань, чё у тебя голос такой стрёмный? У меня? Ну? Это сосед сверху вообще беспокоит. Телевизор убавьте свой. Телевизор, говорю, убавь, блядь. Что непонятливая такая? Звук убавь. Не, ну так-то, а почему ты пытаешься говорить с украинским акцентом? Потому что я не украинская. Я не пытаюсь, сосед ваш сверху. А, ну тогда я тебе хочу огорчить то, что ты находишься в роуминге, и сейчас у тебя будет тогда минус, если ты в Украине. В роуминге? Что такое роуминг? Ну объясни мне, дитятко. Для пацаны, вы что, в натуре, вот вы звоните, вот ты сейчас мне вот скажешь какую-то фигню загнать, ты думаешь, что это весело. Я же понимаю, что в 15 минут 4 утра тебе не спится, найдись от бабу, что ли, там, может, там что-нибудь зачем перепадет. Зачем мне баба? Зачем мне баба, если я могу выебать тебя? Ну и что, вот и смысл, ты звонишь сюда, и чего ты пытаешься добиться? Как? Ну я говорю, чтобы ты телевизор потише сделала. Орет телевизор. Телевизор потише? Да. Телевизор. Телевизор. Ой, Ванечка. Телевизор и так практически не слышно. Да не гони, я же слышу его сейчас. Тебе все слышно? Да. Это тебе все слышно, поэтому ты сидишь, названиваешься уже на протяжении получаса. Погоди, а у тебя там суфлер появился? Кто? Суфлер. Ну, который тебе... А? Че, который? Ну, который тебе говорит, что тебе говорит. То есть, ну, помогает тебе разговаривать, потому что тебе не хватает мозгов на разговор. Дай мне... Что оскорбляешь? Ты с тобой нормально разговариваю, ты оскорбляешь. Иди, как я тебе... Секундочку, как я тебя оскорбил? Как я тебя оскорбил? Что ты говоришь там? Как я тебя оскорбил? Ну, ты говоришь о том, что мне мозгов не хватает. Мне-то вполне мозг хватает. Поэтому я тебе сказал, что тебе... Мне вообще отлично. Да? О, он предлагает мне трахнуться с тобой? Ну давай, где встретимся? Приходи в 15-ю квартиру. Угу, в 20-ю квартиру. Не, в 15-ю, я в 15-ю живу, приходи в 15-ю. Больше мне никуда не прийти. А? Да. Не, ну можешь, в принципе, по этажам пройти. Что хочешь, что хочешь. Как, что хочу? Я хочу с Ваньком поговорить, давно не базарили с ним. С кем хочешь поговорить? Ванькой, Иваном. Ванькой, с Иваном? Ты хочешь, да. Таких нету. Как нет? Ну давай так с этим, с братом и с Денисом. С Денисом? Здесь тоже таких нет. Да? Ничего себе. Но они что, переехали? Они переехали? Ну, во-первых, они уже давно переехали, это раз. Погоди, а с кем ты ебешься тогда сейчас? Что, прости? С кем ты ебешься тогда? Слушай, вот это вот просто шут года, который, наверное, блядь, в Камеди Баттл заценил, блядь. А, то есть ты быдло, которое смотрит Камеди Баттл. Я не понимаю, для чего вот этот смысл названию. Ты защитник Маши Сурковой, я так понимаю, да? Кто что это? Ты что-то звонишь? Ну, позвони ей, про шмонтовки с ней поговори. Не-не-не, погоди. Ну, она же там звезда такая, все несчастная, бедная девочка. Так я ебал ее так же, как и тебя, так что не вижу смысла. Знаешь, что ты вот зачем, для чего, с какой целью ты звонишь? Да, интеллигентно пообщаться с жителями этой квартиры. Интеллигентно пообщаться, если бы ты интеллигентно общался, с тобой бы нормально разговаривали. Как я сейчас с тобой общаюсь? Неинтеллигентно? Я с тобой сейчас неинтеллигентно разговариваю? Ну, а ты со мной сейчас общаешься, просто не понимаю. Мне просто интересно. Ты вот знаешь, кто я? Нет, ты не знаешь, знаю. Кто я. Почему ты звонишь вообще на этот номер? Почему кто ты такой? Нет? А какое право ты имеешь звонить в такое позднее время сюда? А можешь говорить неумными словами? Просто я вижу, что ты ТПшка, но у тебя не получается говорить умными. Давай обычными. Я очень рада за тебя, что ты там что-то видишь. Я очень рада за тебя, что ты чистишь, выпендриваешься и так далее. Я выпендриваюсь? Секундочку, как я выпендриваюсь? Ты вот, слушай, вот давай ты не будешь ты. Вот мне тут говоришь, что я ТПшка. Ты хоть знаешь, кто я? Ты знаешь, что вообще, ну, как бы у меня мозгов побольше, чем у тебя, потому что не занимаюсь такой фигней, как ты. То, что тебе 18 лет, тебе задолбал дрочить по ночам, и ты названиваешь сюда, развлекаешься, да, потому что твои проблемы. Да, чтобы подрочить на твой голос. Ты знаешь, что такие ТПшки, ты кидаешься словами. Ну, может быть, ТПшка, там твоя сестра или еще кто-нибудь, девушка твоя, которая навряд ли у тебя есть, потому что у тебя мозгов-то толком нету. Просто названиваешь это людям. Откуда ты знаешь, может, здесь больные люди лежат? Ну, я знаю, что вы больные. Маленькие. Ну и похер. Че дети-то, они спят? Им похер вообще. А ну, вы больные как? Дети похер, это тебе похер, она все раз тебя званиваешь. А вы больные на голову были? Ты можешь звонить сюда больше, ты ничего не добьешься этим, то, что ты сюда звонишь. Я ничего добиваться не хочу. Ты изначально позвонил на этот номер и разговаривал с украинским акцентом. Это ты так развлекал себя. И мне говорили, я что развлекал. Ты с Украины и что-то подобное, хуйни какой-то принес. Вообще, вот, блядь, мальчик, ты в адеквате, нет? Не, я думаю, что ты такой крутой, то что ты вот такой, ты сюда решил позвонить, и ты думаешь, сейчас ты такой на украинском хуйню понесешь и будешь радоваться жизни, то что на тебя здесь сейчас будут закидаться и огрызаться, да, хоть кому уперся. Всем тут посрать на тебя. Звонишь, ты не звонишь. Ты не звонил где-то месяца три ты не звонил. Да и как-то не особо что-то потерялось. Ну и позвонил ты сегодня, ну и чё? И чё а ты, почему ты тогда ты сейчас бугуртишь? Ты мне говоришь, что у меня нет мозгов, ты называешь меня ТП, но в то же время ты звонишь сюда в 15 минут 4 утра, ты сюда звонишь. Пытаешься что-то сказать, какую-то хуйню на якобы украинском, ты даже не знаешь украинского. Я тебя говорю, малыш, блядь, на украинском нет такого акцента. Чем ты бугуртишь? Чё ты пытаешься показать крутизну своих яиц? Слушай, блядь, подними свои яйца, блядь, и иди спать. Подними свои яйца и положи тебе в рот. Ты что вообще не понимаешь, что пытаешься добиться? ты звонишь, да ты ищешь какую-то херь, просто ересь вонючую. И ты думаешь, что ты крутой. У тебя там друзья рядом сидят. Привет друзьям, да. Передай, скажи, что они такие же мудаки, как и ты. Всем какие погибать, мудаки, потому что ты звонишь и говоришь, ты обсираешь, ты пытаешься как-то унизить, подняв свою планку самооценки на этом фоне. Но ты ее не поднимешь, потому что... Алло. Алло. О, здорово, хуй в рот держишься. Ой, привет, Иван. Слушай, а как твои дела? У меня все нормально, что-то. Ну а что ты со мной перестал разговаривать? Ты хотел поговорить, а потом я тебе звоню, а ты не берешь трубку. Зачем так? Только я ушел, дружище, что-то. А, ты ушел. Ну сейчас ты свободен, давай поговорим с тобой. Да, только я сейчас ухожу, скоро не переживай. Ну ладно, ничего страшного, уходи, да. Слушай, а можешь какую-нибудь эпичную фразу, что ли, сказать? Ну, что-нибудь интересненькое сказать мне. Интересненькое тебе сказать? Ну да. Ну, например... Расскажи-ка ты мне, как у тебя житуха-то? Житуха? Да вообще, короче, охеренно у меня житуха. Вот смотри, пиццу там тебе заказываю. Там. Тебе, кстати, понравилась хоть одна пицца? А то я на свой вкус заказываю. Не знаю, какая тебе нравится. Вообще вкусная. Где заказываешь-то сейчас хоть? А? Ну, в Алло Пицца, знаешь такую? Алло Пицца, знаешь такую? Ну, да. Знаю, конечно, слушай, а из проституток тебе какие больше нравятся? Мулаточки или негритянки прям совсем? Не, такие мне не нравятся, не поверишь. Не нравятся, да? А элитные там, знаешь, элитные есть такие дорогие. Что-что? Ну, там есть элитные такие проститутки, дорогие очень. Хочешь, я такую закажу? Да, не-не, что это, блин? Ну, хуять нам, ты че? Ну да, в принципе, согласен. Лучше тебе какую-нибудь это, из секс-шопа руку заказать, да? Да, чё, конечно, да, чё-то. Во, кстати, хорошая идея, я с тобой согласен. Вибро-рука это прям... Слушай, а можно такой тебе вопрос задать? А тебе кто, кроме меня кто-нибудь еще звонит, нет? Не поверишь, никто. Вообще никто не звонит? Нет. Значит, я единственный экземпляр, мне просто или твоя девушка, или кто-то еще говорили то, что вам названивают каждый час, каждую секунду там. Да не, ты че, блин, ты я один звонишь, что-то. Ну вот, а я-то думаю, что ты соскучился по мне, а я, оказывается, один звоню тебе, вот. Понятно. А ты че, в метро где-то, что ли? Нет, ты дурак, что ли, ты мне на домашний звонишь? Хуй знает, может, ты с домашним в метро ушел. Слушай, отличная шутка, что ты? Я знаю, шутка. А это что, у тебя такая атмосфера дома громкая? Что говоришь? Чего у тебя так громко там? А у меня тут тусовка. А, тусовка? Там спорищ цирк уродов приехал? А, ты говоришь, тебя в рот ебали? Ничего. Нет, я говорю, цирк уродов приехал, что ли? Слушай, я, кстати, еще хотел тебе признаться очень давно, я твой сосед из 15-й квартиры. Из какой? Из 15-й. Молодец. Да, вот так. А ты меня что на тусовку-то не позвал сегодня? Че? Че ты меня на тусовку-то не позвал? Какой? Че Алло. Еще раз. Ты у меня спрашиваешь или с кем-то разговариваешь? Да ты вас хуй там выпишешь, я не слышу, ёпт. Я говорю, чё ты меня на тусовку не позвал сегодня? На тусовку? Да. Я занят был. Не понял. Я же тебе даже свой номер оставил. Занят, говорю, был. А? Я занят был, ни в коем случае. Я говорю, я даже тебе свой номер оставил, чтобы ты меня звонил и приглашал на тусовки разные. У вас же там светские тусовки, да? Да, высшего качества. Слушай, а можешь что-нибудь сказать по поводу... того, то, что ты вот в интернете твое видео набрало очень много просмотров, и ты популярным стал. Что сказать? Ну, что-нибудь скажи по этому поводу. Смотри, ну, твое видео же с тёлкой той набрало кучу просмотров. И за что ты ее ебанул? Просто интересно даже. За что? Да-да-да. Ну, это ты знаешь, ну, не, я не буду ни при кем оправдываться. Да не оправдываться, просто скажи мне интересно. Что? Не, мне похуй на нее, мне просто интересно, как ты ей так нормально, смачно ебанул или не очень? Ты что, не видел видео? Ну я видел, но там как-то не очень видно, там качество говно. Ну, ну я на самом деле, я бы ебанул с вертухи, знаешь? Да, как красиво с вертухи. Просто как-то непонятно сзади. Надо было спереди как с вертухи уебать. А ты ее хоть выебал, нет, потом? Да, конечно, ты че, она валялась там в крови. А валялась, да? Ты ее в рот, наверное, ебал. Да, у нее кровь хлещет, да, из носа, блядь. Ты ебенишь. Да? Че еще раз? Говорю, у нее кровь хлещет, а ты ее в рот ебенишь, да? Угу. Вообще круто. Ты прям этот... садомазохист какой-то, нет. Ну, да. Папа Римский. Папа Римский? Угу. Ничего себе. Ну, ты модный парень, я смотрю. Ну, давай что-нибудь скажи интересненького, наверное. Да нет. Ничего интересного рассказывать. Слушай, кстати, а ты Папа Римский? Это как бы, знаешь, в психушке есть такие люди, которые говорят, что они торты Наполеона. Ты такой же, что ли? Да, да, да. Да? Ты только Папа Римский, да? Может, тебе психушку вызвать? Может, тебе психушку вызвать? Да, вызывай, что там. Ну, ладно. Слушай, а скажи свой домофон, а то многие попасть к тебе не могут. Да? Угу. Ну, блин, просто домофон, говорят, дверь открыть не могут. Жалко. Ну, так что, как к тебе попасть-то на тусовку светскую? Там какой-то дресс-код должен быть там? Или там у вас только сборище геев, не? Не, можешь приходить. А, то есть я могу приходить, там не гейское сборище, да, сегодня? Не каждый день тебя ждем, да. А, не, ну просто обычно у вас каждый день гейские сборища, а вот сегодня не гейское, то есть я могу прийти спокойно, да, там? У меня там ничего не будет? Да. Ты что, под какой-то травой ты так убито говоришь? Я говорю, ты что, под какой-то травой ты убито так говоришь прям? Да. Ну, бывает. Ну, понятно. Слушай, а можешь вот так вот сказать сейчас за мной фразу повторить? Можешь одну? Что? Можешь за мной фразу одну повторить? Да, конечно. Че? Давай, смотри, фраза такая. Ребята, всем привет. Ну? Что еще раз? Ребята, всем привет. Еще что сказать? Ну, просто скажи, ребята, всем привет. Что сказать? Ребята, всем привет. Ты что, как овца повторяешь-то, блядь? Ну, ты же спросил, как баран, я тебе повторил, потому что ты тупой. О, дай мне какого-нибудь из своих дружков там, бойфрендов. Ну, дружков? Ну, бойфрендов, да, твоих, дай мне, позови мне. Ну, да. Здорово, как? Алло, привет. Привет. Ой, это ты... А как... Представьте, пожалуйста. Чего? Представься, пожалуйста, тебя Денис зовут? Не. А как тебя зовут? Давай в угадайку поиграем. А, ну понятно, ты Денис. Ты дебил, ты просто... и я получаю суперприз положить тебе трубку, пока дебил. Алло, добрый день. У меня вот вопросик, а можно как-то или наряд вот вызвать, или кого-то? У меня соседи шумят всю ночь, там какая-то дискотека у них там топчет, а у меня ребенок спит. Невозможно просто. Сейчас, секунду, я зарегистрирую. Алло. Так, давай, адресочек. Улица Академика Янгеля. Ох, это далековато немножко. Вы ну, где, понимаете, наверное? Я просто звонил в свой отдел, а там трубку не берут вообще. Наверное... Я понял. Смотрите, давайте, как я научу вас. Вот, звоните 02. Ага. Вы ну, сотового выбираете? Ну да, сотового. Не, сотового. Просто, понимаете, у меня как бы 02 что-то там или трубку не берут, там или не приезжают. Ну, 020. Если сотового набирать, то 020. Mm-hmm. И там все соединяет вас, не переживайте. Не-не-не, я понимаю. А вот вы как-то не можете... Как-то... Я не могу наряд направить, это не наша компетенция. А, понятно. Ну просто как-то в 02, когда звоню, там или игнорируют, или еще что-то. А им передать не-не-не, как-то можно? Что вы? Да не-не-не. 020 набираете, если сотового звоните, и все будет нормально. Ага, то есть можно... Или 112. Ну просто вот надеюсь, меня там не будут... А если игнорировать будут, я вам перезвоню тогда, ладно? Да кто там игнорировать будет? 0-2 не будет игнорировать, не переживайте, там все нормально. Они... Просто это... уже были такие, то что игнорируют. У меня соседи просто постоянно шумят, они вот приезжают... Вы, вы не пробовали написать заявление вот в отдел полиции, нет? На соседей? Не, они меня бьют, когда я пишу заявление, они спускаются и бьют. Что делают? Бьют меня, бьют постоянно. Я заявление напишу, они просят, типа, забирай, или мы тебя побьем. Вот. Поэтому я не могу написать. Что-то как-то прям вы так подозрительно меня пугаете. Ну вот, вот, я вам говорю, они там злые все. Там молодежь вся собирается, вот, и там тусовки у них всякие. И небось еще с наркотиками какими-нибудь. Ой, давайте адресочки я передам по местному вашу информацию. Что-то вы меня прям пугаете. Давайте. Так вот. Академика Янгеля. Угу. Дом 6А. Угу. И вот шумят в квартире 17. Академика Янгеля, дом 6, а? Квартира 17, этаж подъезд. Подъезд там одноподъездный дом, этаж 7. 7 этаж. А домофон есть какой-нибудь? Ну, домофон там кому-нибудь наберите или им наберите там. Мы ключом открываем, я не знаю, какой код у нас. Как бы. Вот это. У меня телефон лично... Телефон ваш контактный. Телефон мой, он у меня не работает домашний, а вот мобильный, с которого звоню. Ну, а какой? Просто у нас определитель не работает. А, ну, четыре... Ну, давайте, ладно, я сосед... Ну, как бы домашний запишите, я его попробую включить. Угу. 495? Не, ну, который, чтоб с вами связался отдел полиции, ну, который... Да. Давайте сотовый телефон ваш. Свяжись, давайте домашний я попробую включить, он заработает, наверное. Ну, о, давайте. 495. Угу. А фамилия у вас? Моя фамилия Канцеров. Канцеров? Канцеров, да. Имя, отчество? А, имя, отчество? Канцеров, да. Иван Михайлович. Так, академик Янгеля, 6А, квартира 17. Седьмой этаж, домофон не знает. Смотрите, если попробуйте по 02 связаться, если не получится. Хорошо, я попробую. Я хорошо. Попытаюсь тоже по своим каналам, но вы попробуйте тоже. Хорошо, я тоже попробую, спасибо вам.